Глава 22. За стеной Кавказа. В Закавказье тоже было не здорово. Там также начались игры в сепаратизм. В Армении рулили дашнаки, в Азербайджане – мусависты, в Грузии – меньшевики, но как-то уж вышло, что они провозгласили Грузию для грузин. Первоначально три новоявленных страны объединились в Закавказскую федерацию, но быстро ушли в самостоятельное плавание. Это было очень похоже на спецоперацию Стамбула. А что? Турки имели вековой опыт интриг, а среди закавказских политиков преобладали либерасты с националистическим уклоном. Да и мусависты никогда не скрывали своего желания объединиться с братской Турцией. К новым государствам турки могли предъявлять любые претензии. Какую это перспективу несло незалежникам, все понимали, но боржоми было пить поздно. У турок была более-менее приличная армия, а у националистов были какие-то невнятные формирования. Но советское правительство не пустило дело на самотек. Тем более, что был повод. В Баку существовала советская власть. А ведь из всего Закавказья нужнее всего был именно Баку с его нефтью. Не зря туда в начале августа направился нарком по делам национальностей товарищ Сталин. Не сам по себе, а с некоторым количеством красноармейцев. Царицын-то защищать было не надо. Через некоторое время подтянулись туда и мы. Пейзаж в Баку был интересный. Это город нефтяников, а они-то являлись пролетариями в самом классическом виде. Господа Нобель и Монташев на зарплатах рабочих сильно экономили, так что большевиков тут поддерживали. Но это было ладно. 20% жителей Баку составляли армяне, а азербайджанцы всего немногим больше. Остальные – русские, персы и еще кое-кто по мелочи. Вот такая столица независимого Азербайджана. Армяне очень хотели посчитаться за армяно-турецкую резню, ведь азеров они всегда считали турками. Так что многие были большевиками только по названию, а на самом деле дашнаками. Персы, кстати, турок тоже не слишком любили, ввиду различий между шиизмом и суннизмом. К тому же бакинские комиссары обладали избытком революционного энтузиазма, зато совершенно не заботились о том, как будут отбиваться от турок. А в городе было еще два правительства, и все они друг друга не признавали. Красные формирования бодро драпали с фронта по направлению к Баку. И вот в этот растревоженный улей прибыл товарищ Сталин. Для начала он расстрелял Шаумяна и Джапаридзе, что называется «от судьбы не уйдешь». Тогда их в составе 26 бакинских комиссаров расстреляли англичане, а теперь свои. Мне показалось, что у Сталина были с ними счеты еще по подпольной работе в Баку, потому что и в моей истории он не скрывал отрицательного отношения к этим самым комиссарам и противился раскрутке мифа о них. А параллельный совет куда-то зашхерился. Сталин же стал формировать что-то похожее на войска. Наш бронепоезд медленно двигался по ущелью. Места были неприятные. Эта машина не слишком подходила для войны в горах. Мы наступали на Елизаветполь, вторую столицу Азербайджана, причем куда более азербайджанскую, чем Баку. Сейчас там сидел турецкий генерал Нури-Паша, вокруг дивизии которого сформировались местные части. Собственно, главным противником были турки. Местные были людьми феодальных князьков, по сути, обычных бандитов со своими бандами. По сравнению с ними даже красногвардейцы выглядели жутко крутыми. Впереди, на путях, показались люди в матросской форме. Они неорганизованным стадом брели нам навстречу. Однако не было заметно, что они драпают. Скорее, просто покидают позиции. «Интересно, это они куда?» – спросил я Андрея. «Да там на станции стоит санитарный поезд». «Не похожи они на раненых?» «Наивный ты человек, хоть и комиссар. Санитарный поезд – это спирт и медсестры. Братва решила устроить себе каникулы». «Откуда тут матросы?» «Каспийская флотилия». Между тем хлопнула дверь переднего броневагона. Оттуда вылез Сорокин и в развалочку направился навстречу бредущим вдоль насыпи товарищам. Я тоже покинул поезд. «Что драпаем?» — спросил моряк. «А кто ты такой, чтобы нам указывать?» — послышался голос. «Я балтийский моряк. Видишь, что на поезде написано? И в отличие от некоторых, от врага не бегаю. А вы, гниды, в тыл подались драпать? Тельняшки позорите, вонь подкальсонная! А ну, стройся, мать вашу, так!» Имя флота явно произвело впечатление. В российских ВМС существовал рейтинг флотов. Первым всегда был Балтийский, вторым – Черноморский. Каспийская флотилия находилась где-то в самом низу. К тому же пламенная речь на фоне бронепоезда звучит убедительнее, чем просто пламенная речь. Матросики довольно быстро прочухались и начали занимать оборону. По их словам, впереди по ущелью находилась батарея турецких орудий. «Гнусно. Нас там расстреляют», — подвел итог Сорокин. Но пока мы прикидывали, что можно сделать, позади послышался стук многочисленных копыт. Показались казаки. В погонах. Судя по форме, терские. Они-то что тут делают? «Кто командир?» — закричал один в форме войскового старшины. «Командир бронепоезда Андрей Савельев». «Войсковой старшина Лазарь Бичихаров. У меня отряд 2000 сабель. Пробиваемся домой из Персии. Решили подмагнуть вам». Вот дела. Казаки помогают матросам-большевикам. Впрочем, войну-то мы вели с турками. У казачков могли быть к ним и свои счеты. Тем более, что рядом с бурным териком находились горцы-мусульмане, которые считали турецкого султана своим повелителем. Видимо, казаки решили, что чем дальше от них будут турки, тем лучше. К тому же войсковой старшина, судя по имени, старообрядец. Это они любили давать детям библейские имена. А у этих ребят отношение к Российской империи было очень непростое. «А у вас есть пластуны с опытом войны в горах?» «А то как же, почитай, только там и воевали. Тогда вот что, впереди турецкая батарея. Сунемся к ним в лоб, разобьют нам поезд. Надо попытаться разведать обходной путь». «Это можно. Василенко!» Войсковой старшина поставил задачу старшему уряднику, и вскоре несколько групп разведчиков ушли на дело, растворившись среди зарослей на склоне. Через 3 часа Бичихаров подошел к нам. «Нашли тропу. Половину пути можно верхами пройти, как раз им в тыл выйдем. Там в охранении местные стоят. Из них бойцы так себе. В общем, мы двигаем, и вы готовьтесь». Казаки скрылись. Уже в сумерках раздалась интенсивная стрельба. «Вперед!» — скомандовал Савельев. Бронепоезд неторопливо покатил вперед. Каспийцы, вперемешку с нашим десантом, потрусили вдоль насыпи с той же скоростью. За изгибом ущелья мы увидели крутой холм, на котором была оборудована артиллерийская позиция. Только туркам было уже не до нас. Доблестные воины султана метались, а сверху по ним активно стреляли. Бронепоезд стал класть снаряды на холм, чем только усилил панику. И вскоре турки начали сдаваться. На следующий день из Баку стали подходить подкрепления. Так что мы теперь двигались во втором эшелоне, изредка поддерживая наступавшую пехоту огнем. До Елизаветполя мы шли 5 дней, и еще 2 дня его брали. После чего ребята Бичихарова ушли в сторону дома. С кем им там придется воевать? В общем-то, ситуация оказалась мне несколько странной. И ладно бы мне, я в военных вопросах дилетант. Но вот что мне сказал бакинский армянин Гарик Гаспарян, бывший штабс-капитан царской армии, всю войну провоевавший на турецком фронте. Странно как-то. Да, турки против русской армии слабоваты. Но, честно скажу, Красной армии до старой еще расти и расти. Это он еще очень мягко сказал. Красноармейцы продолжали напоминать кое-как построенные банды хулиганов. Когда мы воевали с офицерами и казаками под Ростовом, это было понятно. У тех с организацией было немногим лучше. Но у турок-то имелась хоть какая-то, но регулярная армия. Между тем начинались события западнее. Несмотря на небольшой срок нахождения у власти грузинских меньшевиков, тамошние национальные меньшинства сумели понять, что такое местный новый порядок. Первыми восстали абхазы, вслед за ними осетины. В Сухуми одним из лидеров восстания был молодой большевик Лаврентий Берия. И так уж случилось, что поблизости от этого города оказалось несколько кораблей Черноморского флота с десантом морячков. Понятно, что они не могли не прийти на помощь абхазскому пролетариату, Но раз помогли Абхазскому, то почему бы не помочь Аджарскому? Кто принимал решение о движении кораблей на Батум, так и осталось неизвестным. Но 4 миноносца туда двинулись. Вообще-то это было безумием. Для турок Батум был весьма значимым городом. Но, когда корабли на рассвете подошли к этому населенному пункту, выяснилось, что там вообще никакой власти нет. Турки ушли накануне. Так что местным большевикам пришлось спешно вылезать из подполья и изображать нечто вроде народного выступления. В Армении началось восстание дашнаков, которые тоже умудрились разыскать в Ереване каких-то мелкотравчатых большевиков и заключить с ними временное боевое соглашение. Армянские националисты были настроены серьезно. Они мечтали о турецкой Армении, той, которую во время войны заняла русская армия, а недавно вернула себе Турция. Заодно они раскатывали губы и на Карабах. В общем, там дело было явно надолго. Большевики лезть в Армению не собирались. Как я понял, товарищ Сталин рассудил. Пусть дашнаки сами там долбятся, а мы потом поглядим. Кстати, Виссарионович к этому времени стал председателем Реввоенсовета. Мы же без излишней спешки двинулись из Елизаветполя на Тифлис. Боевые действия свелись к тому, что 3 раза нам пришлось отгонять засады возле заваленных мостов. Местные формирования, которые иногда по нам постреливали, это было вообще что-то несерьезное. Главарей грузинских националистов успели из Тифлиса исчезнуть. Как потом оказалось, они драпнули из Поти, про который в суматохе забыли. Они побежали сдаваться туркам, понимая, что это лучше, чем красным. Товарищ Сталин им, как землякам, все бы припомнил, начиная аж с 1903 года. Но вот поведение турок продолжало оставаться полной загадкой. Ну не такие мощные были у большевиков силы, чтобы так вот от них отступать. А ведь османы именно отступали в полном порядке. Явно, что в Стамбуле им просто дали приказ назад. Но почему? Захваченные нами в плен многочисленные азерские ополченцы были в полной растерянности. Они крыли турок разными нехорошими словами, считая, что те их элементарно кинули. Но ведь оно так и получалось. Захваченные в Елизаветполе документы свидетельствовали, что мусаватистам, Стамбулом, твердо была обещана помощь, причем силами далеко не одной дивизии. Причины таких политических выкрутасов я упорно не понимал. Ладно, Баку они, может, и не взяли бы, но имели все шансы укрепиться в Елизаветполе и контролировать большую часть Азербайджана, а заодно и Армению. А теперь? Ведь пьяному ежику понятно, что после такого туркам не будут верить даже самые отмороженные азербайджанские пантюркисты. Ответ я нашел гораздо позже. И товарищ Сталин, и мы уже покинули к тому времени Закавказье, и наш бронепоезд занял место в Москве на Каланчевке. Но тут надо снова поведать о международном положении. Немцы изрядно обтрясли Италию и выбили из нее все, что только можно, и что нельзя тоже. Так что с ресурсами у них стало получше. 20 марта австрийцы начали наступление со своих альпийских позиций, пытаясь вырваться из горных долин на простор Франции. Ничего у них из этого не вышло, однако французы сильно задергались, что от них и требовалось. 28 марта немцы начали наступление от Тарраса в западном направлении. До 31 марта им удалось прорвать оборону англичан и взять Морей. То есть снова замаячила перспектива того, что англов отрежут. Однако дальше дело пошло кисло. Их противники спешно перебросили туда войска, и наступление захлебнулось. Однако это тоже оказалось просто отвлекающим маневром. Главное началось 2 апреля. Немцы начали наступление из района Нуайон. Как это ни странно, большую роль сыграла кавалерия. Я-то думал, что ей места в Первой мировой не было, а вот и не так. Конечно, они не атаковали с шашками наголо, но на коне передвигаться быстрее, чем пешком. Так что немцы могли быстро перебрасывать свои части. В той истории вся немецкая кавалерия паслась в России, а в этой нет. В итоге немцы взяли Кампьен и Крей. Одновременно ударив из района Мондидье, немцы перерезали железную дорогу Париж-Амьен. Правда, на этом немецкие успехи закончились. Но и это было очень немало. Французы испытали очень веселые ощущения. Враг снова очутился в 40 километрах от Парижа. Союзники, видимо, психанули и ринулись в контрнаступление без подготовки. Но что самое главное, на этот раз они и не пытались применять танки. Как стало известно гораздо позже, у командования войск Антанты сложилось мнение, что танки – это бесполезные железные гробы. А вот с тактикой штурмовых отрядов у них как-то не очень складывалось. В общем, Моррей англичане отбили, но и только. Французы заняли Крей, но продвинулись только на 8 километров. В июле американцы решили понаступать, но тоже не слишком удачно. В той истории под Сен-Миелем им просто повезло, а тут нет. Как оказалось, воевать они ни хрена не умели. Но это все было весной. А теперь, в сентябре, англичане решили наступать в Палестине на Иерусалим. Его, как и Яффу, в этой истории в 1917 году они не взяли. Им помешало то, что как раз тогда двинули на Западном фронте немцы и пришлось сворачивать удачно развивающееся наступление. Нахрена англам сдался этот самый Иерусалим? Возможно, хоть какая-то победа требовалась. Или надеялись полностью раздолбать турок и перебросить с Ближнего Востока войска. А немцам очень не хотелось этот город отдавать. Войска-то там стояли турецкие, но командовал ими щирый осман по имени Отто Лиман фон Сандерс. Скорее всего, ганцы опасались того же, на что надеялись их противники. Если англичане поднажмут, то турецкая армия перестанет существовать. Так что ребятам из Стамбула немцы изящно выкрутили руки, велели бросить заниматься фигней и гнать все, что можно, в Палестину. Правда, это не помогло. И Иерусалим, и Яффу англичане все-таки взяли. Но полного развала османской армии не случилось.